Глава 53. В пятницу утром супружеская пара, которая ждала ребенка, предложила Бетси Лайнс 575 тысяч долларов за дом Кэньонов. Они хотели переехать сразу же. Бетси стала звонить Саре, но дозвонилась ей только после полудня. К ее великому огорчению Сара сообщила ей, что дом не продается. Сара выразила сочувствие, однако была непреклонна. «Я очень сожалею, миссис Лайнс. Во-первых, я считаю эту цену слишком низкой, но как бы то ни было, я никак не могу сейчас связываться с переездом. Я понимаю, сколько труда вы вложили в это дело, но и вы должны понять меня». Бетси Лайнс понимала. Но, с другой стороны, торговля недвижимостью шла откровенно плохо, и она рассчитывала на комиссионные. «Мне очень жаль, — повторила Сара, — но я вряд ли смогу планировать переезд раньше осени. Сейчас ко мне пришли, мы поговорим с вами в другой раз». Она была в библиотеке с Брэндоном Моуди. «Я думала, что нам с Лори было бы лучше переехать на квартиру, — пояснила она детективу, — но при нынешних обстоятельствах...» — Совершенно верно, — согласился Брэндон. — Вам лучше пока не заниматься продажей дома. Как только дело дойдет до суда, журналисты будут обивать ваши пороги, представляясь потенциальными покупателями, лишь бы заглянуть в дом. — Об этом я даже не подумала, — призналась Сара. Она устало откинула со лба упавшую прядь волос. — Брэндон, вы не представляете, как я рада, что вы согласны взяться за это расследование. Она только что все ему рассказала, включая то, что произошло во время бесед Лори с доктором Доннелли у него в кабинете. Моуди делал пометки. Его высокий, сосредоточенно наморщенный лоб, его увеличенные линзами очков живые карие глаза, аккуратно завязанный галстук и старомодный темно-коричневый костюм, все это придавало ему вид дотошного ревизора. Сара знала, что на этого добросовестного человека можно было положиться. Занимаясь расследованием, Брэндон Моуди не упускал ни малейшей детали. Она ждала, пока он внимательно перечитывал свои записи. Это была знакомая ей процедура. Именно так они работали вместе в аппарате прокурора. Сара услышала, как Софи поднималась наверх. Хорошо, она собиралась вновь заглянуть к Лори. Сара вспомнила, как они возвращались домой от доктора Доннелли. Лори была очень подавлена. Как жаль, Сара, что не я оказалась в машине, когда она столкнулась с автобусом. Мама с папой были бы сейчас живы. Ты бы работала на своей любимой работе. «Я как проклятие приношу одни несчастья», — говорила она. «Нет, что ты», — отвечала ей Сара. «Когда тебе было 4 года, судьба жестоко обошлась с тобой, тебя похитили. И Бог знает, как с тобой там обращались. А теперь тебе 21, и не по твоей вине на твою бедную голову столько всего обрушилось, так что перестань винить себя». Теперь уже заплакала Сара. Слезы застилали ей глаза. Она отчаянно вытирала их, стараясь сосредоточить внимание на оживленной автомагистрали. Теперь она понимала, что в какой-то мере те слезы неожиданно помогли ей. Потрясенная, полная раскаяния, Лори сказала: «Какая же я эгоистка, Сара! Скажи мне, что я могу сделать?» «Делай все, о чем просит тебя доктор Доннелли», — ответила Сара. «Веди дневник, это ему поможет. Перестань противиться ему, старайся помогать ему на сеансах гипноза». «Хорошо, похоже, я все выяснил», — деловым тоном сказал Моуди, прервав воспоминания Сары. «Можно считать, что медицинское заключение уже почти готово». Сару ободрило то, что он сделал акцент на медицинском заключении. Ясно, что он понял, на что нужно будет делать упор при защите. Ты будешь бить на нервный срыв. Затуманенное сознание, — спросил он. — Да. Она помолчала. Что за человек был этот Грант? Он был женат. Почему его жены не было в ту ночь дома? Она работает в Нью-Йорке, в бюро путешествий, и, вероятно, всю неделю живет в городе. А разве в Нью-Джерси нет бюро путешествий? Да, думаю, есть. А не мог этот профессор, пользуясь отсутствием жены, соблазнять своих студенток? Мы думаем об одном и том же. Неожиданно библиотека с пестрыми книжными шкафами из красного дерева, с семейными фотографиями, картинами, с голубым ковром восточной работы, с мягкими кожаными креслами и кушетками наполнилась привычной атмосферой, царившей в ее маленьком душном кабинете прокурорского офиса. Старинный английский письменный стол отца превратился в потертую реликвию. Она проработала за этим столом почти 5 лет. Недавно суд признал подсудимого виновным в изнасиловании 12-летней девочки, — сказала она Моуди. — Я думаю, — воскликнул он. — По официальным данным, жертве 27 лет. Она страдает расщеплением личности, и ей удалось убедить суд, что ее изнасиловали, когда она была в образе 12-летней девочки и не могла дать добровольного согласия на половое сношение, как об этом было заявлено подсудимым. Он был признан виновным в изнасиловании человека по заключению умственно неполноценного. Приговор был обжалован, но суть в том, что суд поверил свидетельским показаниям женщины, страдающей расщеплением личности. Моуди подался вперед с проворностью охотничьей собаки, взявшей след. — Ты это к тому, чтобы представить убийцу в роли жертвы? — Да. Эллен Грант был чересчур внимателен по отношению к Лори. Когда во время похоронной службы в церкви она упала в обморок, он бросился к ней. Он предложил отвезти ее домой и побыть с ней. Вспоминая все это, я думаю, не было ли это участие чрезмерным? Она вздохнула. По крайней мере, это может служить отправным пунктом, пока мы располагаем немногим. Для начала это очень неплохо, — уверенно сказал Моуди. Мне нужно кое-что выяснить, а затем я отправлюсь в Клинтон и начну копать. Вновь зазвонил телефон. «Софи подойдет», — сказала Сара. «Дай Бог ей здоровье. Она переехала к нам. Говорит, что нас нельзя оставить одних. Теперь давайте обговорим условия». «Об этом мы условимся потом». «Нет», — твердо сказала она. «Я знаю вас, Брэндон Моуди». Постучав в дверь, заглянула Софи. «Извини за то, что помешала. Сара, это опять звонит агент по продаже недвижимости. Она говорит, что у нее важное дело». Взяв трубку, Сара поздоровалась с Бетси Лайнс и выслушала то, что та сказала ей. Наконец она медленно произнесла. «Думаю, что я вам обязана этим, миссис Лайнс. Но буду с вами откровенна. Эта женщина не сможет ходить сюда и осматривать дом. В понедельник утром нас не будет, так что приходите с ней в промежутке от 10 до часу, и другой возможности у нее не будет». Положив трубку, Сара пояснила Брэндону Моуди. «Одна покупательница все никак не может решиться на покупку этого дома. Похоже, теперь она твердо настроена купить его за полную цену. Она хочет его еще раз осмотреть и, как она говорит, согласна ждать, пока мы не освободим его. Она будет здесь в понедельник».